Там было больше информации о дикой природе, которую он смог найти. Самым опасным зверем были виверны. Эти существа были похожи на маленьких драконов, которые не могли дышать огнем. Затем были василиски, летучие мыши-вампиры, крокодилы и плотоядные рыбы, которые сдирали плоть с человеческих костей. Говорят, что были обезьяны крупнее гигантов, которые могли убить слона одним ударом. Южнее было место под названием «Зеленый ад», где в настоящее время находился Гарри. Здесь были змеи 50 футов длиной, велоцирапторы и пятнистые акромантулы, способные съесть человека заживо. В основном, это место было местом отдыха. Насекомые были не лучше с некоторыми, которые зарываются под кожу, чтобы отложить яйца и свести человека с ума. Если бы животные не убили вас, это сделали бы болезни. Кровяные фурункулы, зеленая лихорадка, пляшущая чума, сладкая гниль, бронзовый паштет, красная смерть, серая хворь, коричневая ножка, червоточина, морская язва, гнойный глаз и желтая кометь – вот лишь некоторые из вещей, которых вы должны были ожидать с нетерпением. В общем, Сатериас был не тем местом, которое хотелось бы посетить многим. Именно поэтому Гарри был здесь. Во время своего короткого исследования местности он обнаружил, что доминирующее дерево, которое росло в зеленом аду, дает очень хорошую древесину. Он был очень темным, почти черным и невероятно твердым. Даже тверже дуба черешчатого или гикори в его мире. Это сделало его очень хорошим для крафта кораблей. Корабли были тем, что ему было нужно. Район представлял собой обширный тропический лес с бесконечными деревьями, которые можно было срубить и превратить в корабли или продать как пиломатериалы. Как только земля была разграблена, он мог сажать урожай, который мог продавать многим королевствам Восточного Иссоса. Конечно, он не стал бы делать эту работу сам, по крайней мере, в каком-то смысле. Нет, у него был план на этот счет. Гарри собирался использовать свои нижние силы для создания рабочей силы. На самом деле это были не живые существа, а скорее ожившие мешки с плотью, которыми Гарри управлял своим разумом. Будучи бессмертным, разум Гарри работал намного лучше, чем у человека. Он мог легко управлять тысячами или даже миллионами миньонов без каких-либо проблем. Он упал и приземлился на мягкий теплый песок. Гарри сжал кулаки и сосредоточился. Он думал именно о том, чего хотел. Он чувствовал, как сила внутри него бурлит, превращая его мысли в реальность. Постепенно он почувствовал, как сила истощает его. Этого было недостаточно, чтобы навредить ему, но тот факт, что он вообще почувствовал истощение, сказал ему о многом. Он открыл глаза и увидел по крайней мере 10 тысяч людей, несколько похожих друг на друга, растянувшихся по всему пляжу. Они выглядели скромно, с каштановыми волосами и светлой кожей. Гарри кивнул головой. Эта рабочая сила позаботится о работе здесь, на Сатериасе. Будучи мясными марионетками, они могли работать день и ночь, им никогда не нужно было есть, и они даже могли использовать магию. Гарри контролировал в них все, и вся магия, которую они использовали, вытягивалась непосредственно из него. Он не стал бы использовать их как армию или что-то в этом роде. По его мнению, это был слишком большой обман, но, как простой рабочий, он думал, что это нормально. Самое приятное было то, что ни животные, ни насекомые этого континента не могли причинить им вред, ни болезни, ни жара, ни влажность не повлияют на них. Нормальный человек не продержался бы в этом месте больше нескольких дней. Здесь было слишком много ресурсов, чтобы оставить это в покое. У него также были планы на дальний север Вестероса, но шаг за шагом. Гарри махнул рукой, и появились тысячи различных магически улучшенных инструментов, которые облегчили бы их работу. Поскольку он мог контролировать их и даже видеть их глазами, ему не нужно было оставаться здесь. Гарри вернулся в свою комнату в гостинице. Он улыбнулся, увидев, как девушка проснулась, мило зевая и потягиваясь, заставляя ее груди чудесным образом двигаться. Раздевшись, Гарри знал, как проведет утро. Около полудня Гарри заявил о себе в торговом городе. Он оставил свою партнершу по постели делать то, что она делала, и был полон решимости исследовать этот новый город в полной мере. Когда он впервые вышел на улицу, его сердце начало бешено колотиться, и он был почти охвачен чувством удивления и радости. Наконец-то он смог отправиться в приключение, которое так долго планировал. Он мог пойти куда угодно и сделать что угодно. Прямо сейчас он не слишком стремился посещать большие города или королевства. Нет, он хотел посетить малоизведанные уголки этого дикого мира. Поскольку он уже был здесь, он решил, что может также потратить время, чтобы посмотреть, что может предложить Пинтос. Оглядевшись вокруг, Пинтозе мог многое предложить. Здесь продавались товары всех видов. Как мальчишка, Гарри взволнованно побежал к первой попавшейся кузнице. «Это прекрасный меч», — присвистнул Гарри, похвалив владельца за мастерство. Он был не так хорош, как меч, который был у Гарри, но все равно был прекрасным куском металла. Гарри не задержался надолго, он просто немного поболтал, прежде чем двигаться дальше. Прогуливаясь по улицам, он видел мужчин, продающих модные ковры из мира, специи из Йети, стеклянную посуду из леса, и даже женщин, продающих свои тела. Все, что он хотел, он, вероятно, мог найти здесь. В этой части города переулки были широкими, чтобы вместить уличных торговцев, но улицы в других частях города, скорее всего, были намного тоньше. Действительно, чем дальше Гарри продвигался, тем теснее становились дома и постройки, а улицы становились намного тоньше. Гарри поразился, увидев множество обнесенных стеной комплексов, которые местные жители называли мансами. Это были особняки, которые тщательно охранялись, иногда безупречными, и принадлежали и покидали богатую элиту города. Он слышал, как люди болтали о человеке по имени Иллириам Апатис, торговце сыром, который поднялся и стал самым богатым из всех купцов Пинтозе. Гарри фыркнул при слове «торговец сыром». Он нашел это забавным. По правде говоря, это был уничижительный термин для городского купца. Город активно торговал сыром, поэтому появление этого термина неудивительно. Еще одно здание, которое он посетил, оказалось одним из самых больших в городе. Это был храм Эрглора. Здание было массивным и построено из кирпича с легким красным блеском. Гарри мало что знал о религиях этого мира. Лучше всего он знал веру семи, поскольку она в основном практиковалась в семи королевствах. Лично ему было наплевать на религию. Во что бы люди не хотели верить, его это устраивало, пока они не вмешивались в это. Когда он переступил порог, двое мужчин с вытатуированными на щеках огненными татуировками открыли перед ним большие деревянные двойные двери. Кивнув, Гарри вошел в большой храм. Тут же на него обрушилась стена сухого жара. Он мог понять, почему. Огни горели в разных местах большой богато украшенной комнаты. Красные жрецы и жрицы приходили и уходили, занимаясь делами или просто молясь своему богу огня. Гарри заметил жаровню посреди комнаты. Он был гораздо более богато украшен, чем остальные. Все они были изготовлены из какого-то черного металла. Возможно, он почернел от копоти, он не мог сказать. Нижняя часть была похожа на вок из его мира, но верхняя часть была там, где это было интересно. С каждой стороны вырвались фениксы с расправленными огненными крыльями, все в форме круга. Внутри металлической чаши догорали угли. Он наклонился, чтобы лучше рассмотреть. Мгновенно его разум был поражен образами. Он моргнул от дерзости этого бога огня. Конечно, он мог заставить изображение останавливаться, но то, что ему показали, его заинтриговало. Великий другой, ледяной демон прошлых веков, сидел и ждал, медленно набирая силу. Без его ведома жаровня взорвалась огненным пламенем, омыв местность великолепным светом. Гарри отвлекла возбужденная болтовня. Он заметил всех, кто окружал его и смотрел на него с благоговением. Руки потянулись, чтобы коснуться любого участка голой кожи, на который они были способны. Гарри закатил глаза. Он забыл, как просто удивлять обывателей. Он выбросил это из головы, не заботясь о том, захочет ли кто-нибудь прикоснуться к нему. Он был слишком занят, думая о том, что видел. Это другое существо было проблематичным. Не для него, конечно, а для мира в целом. Это было его место отдыха. Он не мог допустить, чтобы эта штука пришла и разрушила его. Гарри подождет и понаблюдает. Возможно, ему и не нужно было действовать, а может быть, и нужно. Тем не менее он подготовится. Ужасный лорд Эссоса. Стройная роскошная женщина с огненно-рыжими волосами и в чувственно обтягивающем шелковом красном платье шла по улице. Ее руки были полны покупок. Ингредиенты, в которых нуждался храм, становилось все труднее достать. Уже за последние несколько лет цены на такие вещи выросли почти вдвое. Прохожие не могли видеть ее хмурого лица, так как оно было закрыто маской из лакированного дерева. Такова была мода именно в этой области. Здесь никто никогда не показывал своего лица, если этого можно было избежать. Ее бледное тело дрожало от вечерней прохлады. О, как ей не нравился холод, но она воодушевлялась тем фактом, что скоро снова окажется в любящем тепле Эрглора. То немногое, что там было, проходило мимо быстро, никогда не останавливаясь, чтобы поговорить или поболтать. Вездесущая темнота была гнетущая и могла пронизать вас до костей. Она усмехнулась, увидев здания из маслянистого черного камня, которые, казалось, поглощали любой свет, которому посчастливилось добраться до долины. Камень был оскорблением для ее бога и мерзостью для человечества. Если бы это зависело от нее, все было бы разрушено. Она продолжила оставшуюся часть своего путешествия, глядя прямо перед собой и избегая зрительного контакта с другими практикующими темную магию. По милости Эрглора она благополучно вернулась в храм. Войдя, она сразу поняла, что происходят странные вещи. Большая толпа жрецов и жриц собралась вокруг главного костра в центре их красного храма. Слышалась громкая возбужденная болтовня, а яркое пламя весело танцевало в 10 футах над их головами. Она громко ахнула и уронила свои покупки, подбежав к огню. Бедный мальчик-раб собрал ее упавшие припасы и положил их на ближайший стол. Когда она приблизилась к пламени Эрглора, она стянула с лица лакированную маску, не желая, чтобы что-то блокировало сияние ее лорда. Когда она посмотрела на пламя, она получила благословенное видение от Красного Бога. Мужчина молодой, но выглядит немного старше. Волосы до плеч черные, как полночь. Глаза изумрудно-зеленого цвета, сверкающие в свете Эрглора. Она изучала каждый его дюйм. Он был высок для своего возраста и имел тело, которое было лучше, чем у большинства взрослых мужчин. Его лицо было очень красивым, и у него была красивая улыбка, полная прямых белых зубов. Как женщине она находила эти черты привлекательными, но как жрица Эрглора они мало что значили для нее. Все, о чем она заботилась, это угодить своему богу. Нет, что действительно привлекло ее внимание, так это чувство, которое она испытывала, глядя на него. Он был важен. Насколько важно, она не могла сказать. Только Эрглору было известно, и ей просто нужно было верить, что он направит ее в правильном направлении. Если что-то и было у нее, так это вера. Ее бы не было в этой богом забытой земле, если бы у нее не было ее в избытке. Ее видение закончилось, и ее немедленно оттащили в сторону. «Кинвара», — выдохнула она, — «я видел человека». «Да, мы все это делали», — перебил Кинвара. «Теперь твоя обязанность перед Владыкой Света — найти его. Вы должны найти его и защитить. Ты должна любить его, как любит Господь, ибо он избранный», — сказала ей с виду красивая красная жрица. «Азорахай», — взволнованно выдохнула она. «Возможно, а может и нет», — сказала Кинвара с сосредоточенным выражением лица. «Только Эрглору известно. Наш долг не расспрашивать его, а только следовать его воле. Найди его и служи ему верно». «Я не видела места», — быстро добавила она, уже планируя свое путешествие. «Сквозь пламя я узнал его местонахождение. Пинтос, как долго он там будет, я не знаю. Слушай нашего господа и следуй его указаниям», — сказала ей прекрасная жрица. «Я должен вернуться в Валантис. Времена скоро изменятся, и мы должны быть готовы». Она быстро кивнула и бросила последний взгляд на угасающее пламя, прежде чем повернуться, чтобы собрать свои вещи. «Мелисандра», — позвала Кинвара. Она остановилась и повернулась к ней. «Ночь темна и полна ужасов», — пропела она. Мелисандра улыбнулась. «Господи, пролей на нас свой свет». Кинвара улыбнулась в ответ и попрощалась. Мелисандра быстро убежала в свою комнату, чтобы собрать свои вещи. Ей предстояло совершить путешествие. Глава 4. Гарри застонал, когда его служанка закивала головой у него на коленях. Выяснилось, что ее звали Белова и что она действительно работала шлюхой, когда дела шли плохо. Для него это не имело значения. Она была хорошей служанкой, но опять же, может быть, это было из-за чар верности, которые он наложил на нее. Гарри провел пальцами по ее темным волосам, пока ее язык творил с ним удивительные вещи. Хлюпающие звуки заполнили комнату, пока она доставляла ему максимально возможное удовольствие. Она вошла ему в горло так глубоко, как только могла. Ее рука массировала его яйца, когда они начали бурлить. У девушки был хороший рот, и Гарри активно им пользовался на прошлой неделе. Внезапно раздался громкий стук в дверь и отвлек его. Раздраженный, Гарри позвал. «Да, ваше время почти истекло, сэр», — крикнул слуга. Вскоре ему пришлось выйти из комнаты. «Я сейчас же спущусь», — Гарри сказал ему и вздохнул, когда услышал шаги, ведущие от двери. Он посмотрел вниз и улыбнулся девушке. Она не останавливалась на протяжении всего времени. Белова благодарила его за щедрые чаевые, которые он ей дал. Он был уверен, что 50 золотых драконов – это больше, чем у нее когда-либо было. «Надеюсь, она воспользуется этим, чтобы улучшить свою жизнь». Гарри хмыкнул и отпустил, выпуская свое семя ей в горло. Она жадно выпила его, посасывая его, пока он полностью не высох. Закончив, она продолжала сосать его, пока он не стал чистым. Вскоре после этого она встала и гордо улыбнулась. Гарри усмехнулся и сказал ей, что она проделала замечательную работу, что она и сделала. Они попрощались и разошлись, а у Гарри не было ничего, кроме своей сумки. Все, что он купил, надежно хранилось внутри. Спустившись по лестнице, Гарри передал ключ от номера хозяину гостиницы и поблагодарил его за столь приятный отдых. Он вышел из гостиницы и, оказавшись снаружи, потянулся. Гарри глубоко вдохнул. Ему будет не хватать запаха местной кухни, смешанного с запахом моря. Это был странный аромат, к которому он привык за последнюю неделю. Тем не менее, у него была работа. Во время его недельного пребывания его рабочие дроны были заняты тем, что очищали побережье от деревьев, рубили их, разрезали на доски и строили его собственный корабль. Первый корабль должен был быть самым большим и лучшим и предназначался только для него. После этого они будут строить больше для торговых целей. Спустившись в переулок и скрывшись из виду, Гарри исчез и снова появился на том же пляже, что и раньше. Сразу же удушающая жара и влажность обрушились на него, как тонна кирпичей. Это было невероятно неприятно. Оглядевшись, он был весьма удивлен и доволен прогрессом. Хотя он действительно мог видеть их глазами, но делал это нечасто. Было вырублено по меньшей мере 100 акров земли, на большой площади остались только очень большие пни. В конце концов, им придется удалить их, чтобы использовать территорию для ведения сельского хозяйства. Сейчас важнее было собрать древесину. Используя предоставленную им магию, они уже построили большой док и импровизированную верфь. Гарри сначала хотел свою лодку, прежде чем они сделали что-нибудь еще. Как только он получит свое, они смогут строить более постоянные сооружения. Его корабль строился с невероятной скоростью. Были видны толстые ребра, сделанные из черного дерева из окрестностей. Он решил просто назвать дерево черное дерево в честь цвета. Он не видел смысла в том, чтобы творчески подходить к его названию. Раз уж он здесь, то может и помочь, подумал он, закатывая рукава. Ужасный лорд Эссоса. Удвоив количество рабочих дронов, он получил свой корабль еще через неделю. Не может быть, чтобы он путешествовал на другом корабле в этом мире. Одного ему хватило. Теперь ему не пришлось. По его мнению, его галера была идеальной. Он был не слишком длинным, около 100 футов в длину, но выглядел злым и устрашающим. Черный цвет придавал ему зловещий вид. Корпус корабля был почти таким же, как и у любой другой галеры, только изящнее и стильнее. Отличительной чертой были паруса. На корабле Гарри было 3 паруса. Средний был самым большим, передний – среднего размера, а задний – самым маленьким. Все трое были похожи на загнутые назад драконьи крылья. Ткань была приятного кремового цвета, а на самом большом парусе красовался его новый символ дома – голова черного льва, которая выглядела демонической. Когда корабль был готов, Гарри начал зачаровывать. Он немного переборщил, но хотел, чтобы его корабль был как можно лучше. Первое, что он сделал, это добавил к нему усиливающие чары. Он все еще может быть поврежден, но для этого потребуется сильный удар. Второе зачарование заключалось в том, чтобы сделать корпус без трения. Это значительно увеличило бы скорость. Гарри не хотел проводить месяцы на корабле, каким бы хорошим он ни был. Тут и там он добавлял другие вещи, и к тому времени, когда он закончил, его корабль мог легко обогнать любой корабль на этой планете. Он подсчитал, что поездка из Ланниспорта в Йети займет не больше недели. Гарри добавил на свой корабль постоянную команду рабочих дронов, чтобы ему не приходилось выполнять работу самому. Его каюта была очень большой, с несколькими комнатами, и как только она была обставлена, она подходила для королевской семьи. Он наколдовал несколько предметов мебели, пока не нашел место, где продавались качественные товары. Корабль спустили на воду, и Гарри стоял на палубе, готовый отправиться в первое плавание. Он смотрел на своих рабочих, суетящихся и суетящихся, чтобы построить постоянные верфи. Он видел штабеля и штабеля длинных толстых досок черного пиломатериала, ожидающих использования или продажи. Он уже мог предвидеть, что его банковские счета расширятся в ближайшем будущем. Однако сейчас он не нуждался и не заботился о деньгах. Его исследование этого нового мира вот-вот должно было действительно начаться. Мысленно командуя его дронами, они развернули корабль и отправились в плавание. Гарри стоял на палубе и вдыхал аромат соленого морского бриза. Он был счастлив быть в море, но благодарен, что ему не придется ночевать на наемном судне. Это был его корабль, и он мог отправиться куда угодно. Первым местом, которое он хотел посетить, была Валерия, или, по крайней мере, ее разрушенные остатки. Он хотел выяснить, что послужило причиной разрушения Старого Королевства. Из того немногого, что он смог собрать, около 400 лет назад Валерийский полуостров пострадал от массивных извержений вулканов 14 огней. 14 огней были 14 вулканами, расположенными вокруг города Старой Валерии. Когда они катастрофически взорвались, сильные землетрясения сотрясли этот район, разорвав полуостров на части и создав то, что теперь известно как Дымящееся море. Говорили, что находиться рядом с ним невероятно опасно, не говоря уже о том, чтобы плыть по нему. Моряки любой ценой избегали этого района. Гарри не обращал внимания на такие предупреждения. Он плыл на север вдоль побережья Восточного Сатороса, между Наатом и мысом Василиск, затем на север, пока не достиг того, что осталось от некогда Великой Империи. Гарри был рад, что решил добавить кораблю чары. Он собирался отлично провести время. Также были добавлены некоторые чары, чтобы они могли двигаться при минимальном ветре. Однако в данный момент у них был приятный сильный попутный ветер, который толкал их вперед на все более высоких скоростях. Когда он стоял на палубе, соленые брызги падали ему в лицо, охлаждая тело, согретое тропической температурой. Несмотря на то, что корабль был быстрым, путь туда все же занял день или около того, так что Гарри пошел в свою каюту и лег на свою наколдованную кровать. Он позаботился о том, чтобы одно из его заклинаний помогло с раскачиванием. У него не было морской болезни, но это все равно раздражало, когда он пытался заснуть. Гарри закрыл глаза и проверил чары. Прежде чем он понял это, он был без сознания. Он не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он заснул, но проснулся от громкого грома и стука дождя о деревянный потолок его каюты. Поместив невидимый щит на свое тело, чтобы защитить себя от промокания, Гарри открыл дверь своей каюты и увидел невероятное зрелище. Корабль медленно поднимался, взбираясь на вершину одной из самых больших волн, которые он когда-либо видел. Его дроны носились вокруг, выравнивая паруса и все такое прочее. Грохот воды ударил в нос и разлетелся на тысячи капель, когда они достигли пика, а затем начали снижаться. Его новая лодка скрипела под сильным напряжением, но Гарри знал, что она легко удержится. Их спуск был таким крутым, что они смотрели прямо вниз. Вдалеке он увидел крошечную точку оранжевого света. Пламя 14 огней все еще горело. Гарри мысленно приказал своим дронам держаться за что-нибудь, когда они ударились о море, и в них врезалась стена воды. Мимо пролетело тело, когда Гарри врезался в дверь. Он стряхнул удар и посмотрел вперед. Им приходилось быть осторожными по мере приближения к береговой линии. Острые скалы торчали из моря по всему побережью Валерии. Из-за них было потоплено много кораблей. Гарри посмотрел вверх. Небо было таким темным, каким он никогда его не видел. На небе не было ни звезды, только зловещие черные тучи. Время от времени тьму разрывала вспышка молнии, когда длинная зазубренная молния устремлялась вниз и врезалась в бурлящее море. Он выдохнул и увидел, что его дыхание затуманено. Гарри покачал головой от неестественности происходящего. Еще одна блуждающая волна ударила в борт корабля, толкнув его почти на бок. Гарри даже пришлось использовать свою магию, чтобы удержаться, чтобы не переборщить. Мимо пролетело еще несколько его дронов, и один даже ударился о перила, когда он штопором врезался в кипящее море. Однако магия корабля была сильна, и вскоре она исправилась. С громким стоном корабль выровнялся, и Гарри вздохнул с облегчением. Однако его облегчение было преждевременным, поскольку стоны продолжались далеко за то время, когда должны были прекратиться. В замешательстве прищурив глаза, он осторожно подошел к перилам, соскальзывая и скользя по пути, и оглядывался. Его глаза расширились при виде огромного водоворота, образовавшегося прямо у его лодки. Как только он сделал шаг назад, массивная голова и шея вырвались наружу, ударившись о борт корабля и отбросив Гарри назад. Он скользил и скатывался по скользким доскам палубы, пока не врезался в перила с другой стороны. Звезды вспыхнули перед его глазами, Когда он ударился головой о твердые как камень перила, его быстрое исцеление заставило его видеть прямо всего через несколько секунд, и Гарри встал, когда корабль перестал раскачиваться. Именно тогда он впервые по-настоящему увидел зверя. На него смотрел огромный морской змей, широко разинув пасть в свирепом реве. Гарри присвистнул про себя. Вещь должна была быть не менее нескольких тысяч футов в длину. Голова и шея, торчащие из воды, были по меньшей мере на несколько сотен футов в длину и такой же толщины, как ширина лодки. Чешуя размером со щит была красиво окрашена в зеленовато-синие и черные цвета с золотыми крапинками. Лицо было невероятным. Как и у трицератопса, череп был защищен большой костяной лицевой пластиной. В отличие от трицератопса, чья пластина была округлой, пластина этого существа была заостренной и зазубренной, что придавало ему демонический вид. Его открытый рот был достаточно широк, чтобы проглотить корабль целиком, и был полон острых, как игла, заостренных зубов. Глаза горели ярко-белым светом с неестественной силой. Он потянулся своими чувствами и кое-что обнаружил. «Смерть, любовь моя!» Он услышал смешок в голове. «Да, Гарри, дорогой, все боги в этом первобытном мире собираются напасть на меня?» — спросил он с раздражением. «Возможно», — хихикнула она в ответ. Гарри хмыкнул. «Как так? Я ничего им не сделал», — спросил он. «Местные божества, как правило, недолюбливают нас, высшие. Они очень завидуют нашей власти и не любят, когда мы лезем в их дела. В мире, в котором ты находишься, больше божеств, чем в среднем, так что тебе обязательно стоит хорошо провести время с этим», — рассмеялась она. Сквозь зеркало она могла видеть раздражение на его лице. «Знаешь, ты могла бы меня предупредить», — раздраженно сказал он. «Я знала, что в конце концов ты догадаешься», — улыбнулась она. «Просто повеселитесь и дайте им хороший пинок под зад от меня», — ответила она, посылая ему воздушный поцелуй, прежде чем разорвать их связь. Весь их короткий разговор занял меньше наносекунды. Гарри покачал головой и усмехнулся. «По крайней мере, это бросит мне вызов и сделает вещи интересными», — подумал он, вызывая из сумки зачарованный меч. Гарри знал, что этот зверь был олицетворением утонувшего бога. Убийство зверя не убьет бога, но определенно причинит боль. Почему утонувший бог напал на него, он не знал, да и не заботился. Он собирался показать ублюдку, каково это — трахаться с настоящим богом. В этот момент великий змей издал яростный рев, который сотряс корабль и сотряс его кости. Оно рванулось к нему и его кораблю, но Гарри этого не хотел. Выбросив руку, он бросил перед кораблем защитный щит. Зверь столкнулся со щитом, отбрасывая искры света от магического разряда. Он отпрянул от боли, угрожающе рыча, не сводя с него глаз. Гарри прыгнул с разбега, перепрыгнул через свой щит и приземлился на макушку его огромной головы. Он взревел от гнева, пытаясь сбросить волшебника, но Гарри держался. Мокрая чешуя его головы была довольно скользкой, и когда он поднялся на дыбы, Гарри потерял равновесие и начал соскальзывать из его открытой пасти. Он вонзил свой меч в костяную пластину, но смог сбить только несколько чешуек. Его меч оставил длинную глубокую борозду, когда он соскользнул с края его гигантской лицевой пластины. В последнюю секунду Гарри протянул руку и схватил один из массивных шипов, торчащих из его позвоночника. Когда голова монстра опустилась, Гарри смог встать у основания его черепа. Он поднял свой меч и мощным ударом вниз вонзил меч в зверя. Звук металлического скрежета причинил ему боль в ушах, когда меч изогнулся и раскололся от удара. Вдобавок к боли в ушах, зверь издал ужасный крик, который можно было услышать за тысячу миль. Глядя на меч, он мог видеть, что теперь он бесполезен. Он разбился рядом с охранником. Он отбросил его с отвращением. Именно тогда он заметил область, которую он ударил. Одна массивная чешуя раскололась и вырвалась на свободу, обнажив болезненное белое мясо, выделяющее слизь. Запах ударил ему в нос, и он с отвращением отпрянул. Запах от него был ужасен. Подумав, Гарри призвал свой старый меч. Это был меч его юности, поэтому он был меньше другого. На нем были те же чары, что делало его сильнее и всегда острым. Он слышал, как зверь плачет от испуга, но не обращал на это внимания. Он вонзил лезвие в жирное белое мясо, вызвав болезненный визг великого змея. Сердце Гарри колотилось от волнения. Он не был так взволнован много лет. Подняв руку, облака над ним соединились в одну точку, и Гарри использовал против него собственную силу утонувшего бога. Самая мощная молния, которую он когда-либо видел, прорвала атмосферу, источая сильный запах озона, и ударила в рукоять затонувшего меча. Искры расколотого и расплавленного металла вырвались из точки соприкосновения. Когда зверь поднялся на дыбы, его пасть открылась в постоянном крике боли. Гарри спрыгнул и левитировал рядом с монстром. Он снова поднял руку, готовый ударить зверя еще раз, но зверь был готов. Он быстро наклонил голову и снова погрузился в бесконечные глубины, ожидая следующего раза, когда его позовет хозяин. И вот так дождь прекратился. Гарри поднял взгляд и прикрыл глаза от внезапного луча света, пронзившего отступающие облака. Тепло снова наполнило его, и на лице Гарри появилась широкая улыбка. Он надеялся, что у него впереди еще много интересного. Вздохнув, он вернулся на палубу своего корабля и оценил ситуацию. Большинство его дронов ушли за борт. Раздраженно покачав головой, он убедился, что те исчезли, а на его палубе образовались новые. По мысленной команде они вернулись к работе. Гарри снова левитировал себя, чтобы иметь лучшую точку обзора. Он посмотрел на землю позади. Это было еще далеко, но достаточно близко, чтобы его удивительное зрение могло видеть. Дорога все равно займет несколько часов. Гарри спрыгнул на палубу и вернулся в свою каюту. Он запрыгнул на кровать и вытащил книгу о старой Валерии. Он перечитал все части того, что было известно о культуре Древней Империи. Ужасный лорд Эссоса. Поднять якоря. Гарри вскрикнул и улыбнулся, когда якорь действительно был брошен. Ему явно не нужно было отдавать словесные команды, но какой смысл иметь корабль, если вы не можете использовать парусную речь? Корабль все еще находился в нескольких сотнях футов от скалистого побережья того, что когда-то было Валерией. Еще немного, и вода станет слишком мелкой для его корабля. Для него это не было проблемой, и он левитировал и летел, пока не оказался на берегу. Мгновенно до него донесся запах тухлых яиц. Оглядевшись, он увидел, что из каждой трещины и щели в вулканической породе просачивается пар. Используя свои силы, Гарри пришел к выводу, что большая часть утечек газа была диоксидом серы, что было достаточно плохо, но была и другая скрытая опасность. Также вытекало большое количество сероводорода. Вот в чем была истинная опасность этого разорения. Небольшого количества сероводорода было достаточно, чтобы убить, иногда мгновенно. Густые бесцветные облака его покрыли местность, а некоторые даже вскипели из-под дымящегося моря. Неудивительно, что практически каждый матрос, которому не повезло или по глупости пришел сюда, встречал своего создателя. К счастью, Гарри не нужно было беспокоиться о внезапной и ужасной смерти. Он поднялся в воздух на сотни футов и посмотрел на пустыню. Насколько мог видеть глаз, ничего не было. Не было ни людей, ни животных, ни даже растений. Все это было камнем и руинами. Он подлетел к первым руинам, которые увидел. Что это был за город или город, он не знал. Очевидно, это был прибрежный город из Валерии, но не более того. Он не мог найти карту, датированную так далеко. Судя по тому, что он мог сказать, он был не очень большим, вероятно, рыбацким городком или чем-то подобным. Тем не менее, башни, которые когда-то здесь находились, должны были представлять собой невероятное зрелище. Их руины сами по себе были достаточно впечатляющими. Гарри порылся, но ничего не нашел. Время забрало все, что пережило гибель. Хотя, возможно, это не совсем так. Он был еще очень близко к берегу. Не исключено, что какой-нибудь отважный исследователь прошел через эти самые руины и забрал все сокровища, которые когда-то были спрятаны. С моря дуло достаточно свежего воздуха, чтобы человек мог продержаться достаточно долго, чтобы ободрать это место догола. У Гарри возникло ощущение, что любые сокровища можно найти намного дальше вглубь страны. Тем не менее, он убедился. Следующие несколько часов он провел, летая вокруг и обыскивая разрушенные руины некогда великого города. Когда все было готово, все, что ему нужно было предъявить, это одну серебряную валерийскую монету. Подняв его на свет, было трудно разглядеть, что на нем. Монета потускнела от времени, но на лицевой стороне было изображено лицо женщины, а на оборотной – дракон. Он положил его в свой мешок и полетел в северном направлении. Пока ландшафт проплывал под ним, он не видел ничего, кроме голой скалы на мили и мили. Чуть позже он начал видеть сорняки, потом кусты, потом даже несколько деревьев. Спустившись вниз, он осмотрел местность. Здесь выходило меньше газа, чем в других местах, поэтому воздух был не таким токсичным. Он продолжил свое путешествие дальше вглубь страны. Еще через полчаса полета он наткнулся на руины когда-то огромного города. Судя по запаху и мерцанию поднимающегося от земли жара, это место будет смертельно опасным для любого живого существа, решившего посетить его. Конечно же, в некоторых местах были лужи бурлящей и бурлящей лавы. Толстые черные корки разорвались пополам только для того, чтобы сквозь них просвечивало ярко-оранжевое свечение расплавленного камня. Гарри приземлился на круглый столб, который был как минимум в 6 раз шире его роста. То, на чем он стоял, должно быть, было огромной башней. Возможно, сотни лет назад он принадлежал богатому владыке драконов. Гарри огляделся в поисках чего-нибудь интересного. Он уже знал, что найти книги или карты будет почти невозможно. Бумага давно бы сгнила, но в таком месте было слишком жарко, чтобы бумага могла выжить. Если бы Гарри не использовал магию, возможно, его одежда уже сгорела бы. Найти здесь что-то еще было бы непросто. Большинство предметов будет спрятано под рухнувшими остатками древних башен или погребено глубоко под десятками футов пепла и камня. Гарри расширил свои чувства, ища все, что его интересовало. Он получил довольно много пингов. Большинство из них были золотыми, вероятно, монетами, зарытыми глубоко в землю. Он не заботился о них, он мог заработать собственное золото. Он действительно получил один интересный пинг поблизости. Гарри полетел к сломанной башне рядом с той, на которой он был. Он встал в определенном месте и ударил кулаком по бесшовному камню. Камень раскололся, и Гарри использовал свою невероятную силу, чтобы оттолкнуть две части в сторону. Под расколотым камнем, наполовину погребенным в вулканическом пепле, лежал меч великолепного качества. Гарри протянул руку и стряхнул вулканический пепел с лезвия. Он был так очарован тем, как свет отражался от рифленой поверхности, что не смотрел, что делал. «Ой!» — воскликнул он, глядя на свой палец. Он едва коснулся края лезвия, и его палец был изрезан до кости. Сконцентрировавшись, его рана быстро затянулась. Гарри поднял лезвие. Это было великолепно. Меч был выкован из цельного куска валерийской стали, а его лезвие, гарда, рукояти и набалдашник были соединены между собой. Меч был черным, глубоким черным, переливающимся красной рябью в лучах солнца. Когда он попробовал его на пробу, ему показалось, что он уже принадлежит ему. У Гарри возникло ощущение, что к этому могла приложить руку смерть, тем более что это был полуторный меч. Он мог чувствовать ее ухмылку через их связь. Закатив глаза, Гарри положил меч в сумку. Ему нужно будет изготовить для него ножны, если только он не захочет случайно отрезать какие-то части тела. Взлетев, Гарри продолжил исследовать. Глава 5. Камни расступились под его ногами, и Гарри чуть не рухнул в бездну. Его быстрые рефлексы спасли его от боли, когда его рука рванулась и схватила глубоко застрявший камень. Свисая с края, Гарри посмотрел вниз, в пропасть. Далеко под ним бурлила яма с расплавленным камнем, бурлящим и бурлящим. Сильный жар поднимался снизу, обжигая и без того нежную кожу. Гарри глубоко вздохнул и снова поднялся. Участок земли, который он пересекал, был невероятно опасен. Он уже чуть не был серьезно ранен более дюжины раз, но Гарри это не смутило. Он следовал своим чувствам, и его чувства говорили ему идти этим путем. Земля была неровной и искривленной пористой вулканической породой. Он был близок к тому, чтобы что-то найти, иначе он бы просто летал и пропускал все театральные представления. Гарри прошел мимо остатков обгоревшего пня. Дерево, которое там росло, должно быть, было огромным, по крайней мере, таким же большим, как черные деревья зеленого ада. Он подошел к месту и опустился на колени. Проведя руками по грязи и пеплу, он ничего не почувствовал. Он еще больше сосредоточился на своих чувствах. Что бы это ни было, оно было погребено глубоко. Гарри напряженно сосредоточился и медленно поднял руки. Земля начала дрожать, когда из глубины земли донесся угрожающий грохочущий звук. Рыхлые камни на земле вокруг него грохотали и ударялись друг о друга, издавая громкий ляск, который эхом разносился по устрашающе тихому запустению валерийского рока. Потрескивающие звуки стали становиться громче, когда коренная порода раскололась, а валуны раскололись надвое. Гарри отступил на шаг, когда огромный поток пара вырвался из прорехи в земле, намереваясь поджарить его заживо. Теперь, когда он знал, что большинство, если не все так называемые боги на этой планете были против него, он вел себя несколько более параноидально, чем обычно. Он не знал, был ли пар, который чуть не обжег его, естественным, или это была неуклюжая попытка навредить ему одним из божеств этого существования. На самом деле ему было все равно. В В конце концов, он не мог умереть, но он все еще чувствовал боль. Ни ему, ни кому-либо другому не нравилось чувствовать такие вещи. Ему просто нужно было держать глаза в поле зрения. Звук разрывающихся на части камней и земли резал уши. Это был действительно ужасный звук, но это нужно было сделать. Шли минуты, расщелина углублялась и расширялась, пока он не заметил то, что искал. Окаменевшее яйцо дракона было погребено под пеплом и камнями, которые были вырваны из земли во время первоначального извержения 14 огней. Он знал, что это яйцо когда-то принадлежало одному из старых лордов драконов Старой Валерии. Гарри использовал свою магию и призвал яйцо к себе. Когда оно попало ему в грудь, он прижал его к себе и позволил земле закрыться. Подняв его на свет дня, Гарри увидел, что когда-то он был очень темно-красным с золотыми крапинками. Он улыбнулся, когда ему напомнили о его днях в Гриффиндоре. Положив на него руку, он глубоко сосредоточился. Он чувствовал, как жизнь и магия текут по яйцу. Он был еще жив. Его просто нужно было уговорить вылупиться. Мощная магия, скорее всего, поможет. Вопрос только в том, должен ли он. Теперь драконы исчезли из мира, и многие люди сказали бы, что без них нам было бы лучше. Возможно, это было правдой. Драконы могут быть ужасным оружием, не говоря уже о том, что они были достаточно опасны, когда их просто оставили существовать. Взрослый дракон мог съесть дюжину человек за неделю, если его выпустить на свободу. С другой стороны, они были волшебной расой, а Гарри был волшебником, по крайней мере, когда-то им был. Если кто и заслуживал дракона, так это он. Он уже знал, что у него не возникнет проблем с обучением, но на самом деле проблема была не в этом. Проблема была в том, что он путешествовал и исследовал мир. У него не было времени вылупиться и вырастить дракона в течение многих лет, ожидая, пока он вырастет. У Гарри еще не было собственного дома. Иметь дракона в данный момент было не очень возможно. Может позже, но не сейчас. Вздохнув, он положил массивное яйцо в свою сумку, где оно было бы в безопасности. Гарри подпрыгнул в воздух и умчался. Он получил то, что хотел от места. Валерия больше ничего для него не держала. Чертовски жаль, что все книги и свитки по древней валерийской культуре и магии исчезли. Было бы весело читать. Он поднимался в воздух все выше и выше, пытаясь уйти от жары и запаха пустоши. Он быстро полетел к берегу, чтобы вернуться на свой корабль. Как только он был почти там, Гарри кое-что заметил. Это была вспышка света, отражающая что-то блестящее внизу. Прищурившись, Гарри увидел что-то, частично торчащее из земли. Однако он был слишком погребен, чтобы увидеть, что это такое. Спустившись вниз, он решил посмотреть, что привлекло его внимание. Увидев рябь на серебристо-сером металле, Гарри сразу узнал в нем валерийскую сталь. Он схватил кусок и вытащил его из земли. Это был наруч, и когда он копался, он нашел больше. Используя свои чувства, он смог найти весь набор. Он нашел полный набор доспехов из валерийской стали. Гарри присвистнул в знак признательности. Он мог бы продать его, и у него было достаточно золота, чтобы купить половину иссоса. Понятно, что продавать не собирался. К сожалению, доспехи не подходили ему в таком виде. К счастью, Гарри обладал божественной силой и мог изменять его форму и цвет и даже накладывать на него чары. Он провел рукой по нагрудной пластине и обнаружил старый символ дома, выгравированный на стали. Он узнал его по книгам о домах Валерии, которые смог найти. Эта броня когда-то принадлежала кому-то из дома Билаирис, старинной семьи лордов драконов. Оглядевшись еще раз, он нашел то, что искал: меч, который подходил к доспехам. Закопали чуть подальше. Он был на окраине того, что, вероятно, было рыбацким городом, с которым он впервые столкнулся, когда высадился здесь. Рядом была разрушенная башня. Гарри предположил, что ветвь семьи жила здесь, в том, что должно было быть остатками самой большой башни в этом районе. Ему хотелось узнать больше о семье, которая когда-то владела его новой броней. Выкинув это из головы, Гарри снова взлетел и умчался на свой корабль. Пока они отплыли, Гарри бездельничал в своей каюте, пытаясь охладить свое перегретое тело. Он немногому научился, изучая местность. Он знал, что тут замешана магия, но не более того. Гибель случилась так давно, что почти все следы исчезли. Возможно, валерийцы стали слишком жадными в использовании магии. Может быть, кто-то пробовал новое заклинание или ритуал и сильно напортачил. Возможно, маги огня больше не могли сдерживать силу 14 огней, или это могло быть одно из этих разгневанных божеств, набросившихся на человечество. В конце концов, это было не так важно. Валерийцы ушли, а земля превратилась в руины и совершенно непригодна для жизни. Рассуждать об этом было бесполезно. Гарри плюхнулся на кровать и махнул рукой. Мгновенно комнату наполнил приятный прохладный ветерок. Он закрыл глаза, чтобы немного вздремнуть. Ужасный лорд Эссоса, бледная, с виду красивая женщина шла по плохо вымощенной булыжником дороге в поисках подходящей гостиницы, в которой можно было бы остановиться. Шли дни, а ее волнение так и не угасло, когда ее корабль бросил вызов открытому океану. Поездка из Асше в портовый город Турани оказалась не такой плохой, как она ожидала. Из-за сильного ветра путь был короче, чем обычно, а море было довольно спокойным. Оглядевшись, она пришла к выводу, что Ленг был странным островным королевством. Все жители были странными на вид, а некоторые и подавно. Из того, что она знала, люди из более северной части острова были потомками Йети, а люди из южных частей были коренными жителями острова, называемыми Линги. Линги, безусловно, были зрелищем, некоторые из них достигали невероятной высоты 8 футов. Сама земля была чужда Мелисандре. Остров был покрыт густыми тропическими лесами и джунглями. В этих джунглях бродил смертоносный тигр, зверь, ответственный за смерть многих путешественников. Обезьяны всех размеров выли, чирикали и прыгали с дерева на дерево. Говорили даже, что в джунглях жили горбатые гориллы, которые были почти такими же умными, как человек. Мелисандра никогда не придавала особого значения слухам, кроме того, она не собиралась идти в джунгли. Через час она нашла место для отдыха, пока ее корабль не отбыл на следующий день. Когда солнце начало садиться, пришло время для ее послеобеденной молитвы своему богу. Вытащив из дорожной сумки маленькую металлическую миску, она поставила ее на землю и встала перед ней на колени. В него она положила небольшие кусочки растопки из своего мешка и подождала их. Она пропела свою молитву красному богу Эрглору, поблагодарив его за свет и тепло дня и молясь о его скором возвращении. Когда красивая рыжеволосая девушка собиралась потушить пламя, оно замерцало, закружилось и стало интенсивнее. Взволнованно Мелисандра смотрела в пламя, надеясь увидеть видение от Эрглора. Она не была разочарована. Красный бог показал ей человека, которого она должна была найти. Он обыскивал остатки Валерийского полуострова, но его там больше не было. Глядя глубже в пламя, она увидела, что теперь он был на корабле, направляющемся к следующему пункту назначения. Пламя вспыхнуло, и она увидела, куда он направляется. Йети, в частности, Инь, столица Золотой Империи. Ее сердце переполняло, и она была переполнена благодарностью к своему богу. Благодаря ему, пламя наконец погасло, и Мелисандра снова осталась во тьме. Зажег несколько свечей, она села на кровати на мгновение и задумалась. Теперь Мелисандра знала, что это судьба. Пока она сидела там, ее корабль загружал груз, предназначенный для Инь. Это неудивительно, поскольку Инь был следующим большим портовым городом на ее западном пути, но все же, она знала, для чего предназначена. Она должна была служить этому человеку, а через него Эрглору. Поскольку ей нужно было вставать ярко и рано, чтобы купаться в славном свете Эрглора, ей нужно было как можно больше отдыхать в пути. Вздохнув, она сняла колье. Как только большой зачарованный рубин покинул ее горло, очарование, которое она носила, исчезло. На месте молодой красивой женщины сидела старуха, которая, казалось, была на грани смерти. Боль дня ударила по ней, когда она потянула свой сгорбленный и искривленный позвоночник. Громкие хлопки и треск наполнили маленькую комнату, когда ее тело предало ее. Ее когда-то густые рыжие волосы теперь были жесткими и белыми, потеряв весь свой цвет сотни лет назад. Ее чувственно гладкая кожа теперь была покрыта морщинами и усеяна старческими пятнами. Ее женские изгибы были заменены простой кожей и костями. С грустью она медленно забралась в постель и с мыслью потушила мерцающие огни свечей и поблагодарила красного бога за то, что он позволил ей еще один день. Ужасный лорд Эссоса. В следующий раз Гарри решил навестить Йети. По пути были и другие места, которые он хотел посетить, но это могло подождать. Из своего исследования он пришел к выводу, что Йети очень похож на древний Китай из его старого мира. Даже жители Йети выглядели азиатами. Столица Инь считалась одним из крупнейших торговых центров на всем планетосе, и как только его компания по производству пиломатериалов была готова к работе, он был уверен, что будет много торговать с ними. Несмотря на то, что его корабль был быстрым, Идти все еще находился на значительном расстоянии. Потребовалось почти неделю, чтобы наконец прибыть. Сначала он отправился на восток мимо Старого Гиса и острова Ган, а также через Гискарский пролив. Он плыл дальше на восток, не видя в воде ничего, кроме легкой волны. Гарри ухмыльнулся, должно пройти какое-то время, прежде чем эта утонувшая пизда снова трахнется с ним. Его корабль вошел в нефритовые врата и проплыл между Квартом и гигантским островом Великий Морок и вдоль южного побережья Кала. Со временем он посетит каждого из них, но у него на уме были другие вещи. Несмотря на то, что он хотел путешествовать, и он, безусловно, будет продолжать это делать, он все же хотел найти место для поселения. Он хотел забрать эту землю как свою собственную и позволить своим дронам строить ее, пока он отправился в свои приключения. Он скоро примет решение. До тех пор он плыл немного в юго-восточном направлении в Нефритовое море. После того, что казалось вечностью, он заметил порт Инь вдалеке. Мысленно задавая направление своим дронам, они нацелились прямо на город. Когда они вошли в гавань, корабль Гарри заслужил немало одобрительных взглядов. На самом деле, многие показывали пальцами и возбужденно разговаривали друг с другом. Он мог понять почему. Его корабль не был похож ни на один из тех, что они когда-либо видели. Они подъехали к пустому перу и бросили якорь. После переговоров с начальником дока Гарри заплатил солидный гонорар, чтобы оставить свой корабль там на следующую неделю. Его дроны останутся под палубой, так что Гарри не нужно было беспокоиться о том, что кто-то украдет корабль. Перекинув через плечо лямку рюкзака, Гарри улыбнулся и радостно помчался в город. Оглядевшись, Гарри был поражен огромными размерами всего этого. Ланниспорт был большим городом, но на этом месте у него ничего не было. Он был всего в сотне или около того метров от доков, и там стоял ряд за рядом киосков, торгующих всем, что только можно пожелать. Он глубоко вдохнул. Поскольку это портовый город, многие продаваемые полуфабрикаты были из морепродуктов. Чуткий нос Гарри учуял стаю разной рыбы, морских гребешков, фаршированных крабов и многих других морских обитателей. Вдоль улицы за задние ноги на цепях была подвешена массивная морская черепаха. Вещь, должно быть, весила сотни фунтов. Двое мужчин пытались снять панцирь мертвой черепахи. Помимо морепродуктов, Гарри в основном чувствовал запах специй. Там были всевозможные специи, которые продавались в больших количествах, от маленьких пакетиков до мешков, которые, должно быть, весили 50 фунтов. Как он и подозревал, люди здесь действительно напоминали китайцев. Хотя это было немного странно. Гарри заметил, что чем богаче человек, тем светлее его кожа. Может быть, это было похоже на мир Гарри, и некоторые люди просто находили более светлую кожу более привлекательной. Если это так, то неудивительно, что богатые были светлее. Богатые мужчины обычно могли выбирать среди красивых женщин, которые не хотели ничего, кроме как выйти замуж за богатого мужчину. Хотя, возможно, это было не так. Возможно, богатые могли позволить себе есть какую-то пищу, которая считалась деликатесом и имела эффект осветления кожи. Он только пожал плечами. Для него не имело большого значения, почему. Гарри не заботил цвет кожи. Если он находил девушку привлекательной, он пытался ее трахнуть. Он был извращенцем равных возможностей. Он определенно попытает счастье с кем-нибудь из местных жителей. У него все еще была слабость к Чочингу. Вы никогда не оправитесь от своей первой влюбленности. В течение следующих нескольких дней Гарри просто исследовал город, чтобы посмотреть, что он может предложить. У Инь было всего понемногу. Гарри с удовольствием посещал бордели и уходил с широкой улыбкой на лице. Он потратил больше золота, чем, вероятно, должен был, покупая только самую элегантную и модную мебель для украшения своей каюты на своем корабле. Разговаривая с местными жителями, он быстро обнаружил, что класс крестьян, хотя и милый и дружелюбный, немного недоверчив к иностранцам. Гарри не думал, что получит от них какую-то полезную информацию. Если бы он хотел узнать секреты этой земли, ему пришлось бы найти другой путь. Он уже подходил к концу своего визита, когда заметил нечто необычное. Навстречу ему шла красивая женщина с бледной кожей и бордовыми волосами, одетая в очень облегающее платье из красного шелка. Подняв бровь, он ждал, пока она подойдет к нему. Она остановилась перед ним и поставила сумку на пол. «Мой лорд», — благоговейно произнесла она, склонив голову в его присутствии. «Я здесь, чтобы служить», — сказала она ему, опустив голову. Это определенно было не то, чего он ожидал. Он решил докопаться до сути. «Как вас зовут?» – спросил Гарри. «Я, красная жрица Мелисандра, мой лорд», – уважительно ответила она, глядя на него с чистой преданностью. Это немного напугало его. «Красная жрица?» – спросил Гарри, сбитый с толку. «Ты поклоняешься в храме Владыки Света, Эрглору, кажется?» «Да, мой господин. Владыка Света привел меня к тебе. Его послание было ясным. Я должен служить вам всеми возможными способами. Почему ты важен, я не знаю. Я верю, что Эрглору поведет меня по правильному пути», — сказала она, глядя ему прямо в глаза. Гарри быстро вошел в ее разум. Она была полностью предана этому красному богу, это было ясно. Он видел видения, которые дал ей. Казалось, что красный бог был одним из этих божеств, которые были на его стороне. Ему нечего было бояться женщины, пока он не пошел против Эрглора. Даже если он пойдет против него, ему все равно нечего бояться. Она была очень могущественна для смертного этого мира, но не могла соперничать с ним. Пройдясь по ее разуму, он увидел, что она очень умна и хорошо осведомлена, и у нее хватило смелости запачкать руки, когда это необходимо. Конечно, были вещи, которые он видел и которые ему не нравились, но он дал бы ей шанс. Он кивнул и покинул ее разум. «Следуй за мной», — сказал он ей, поднимая для нее ее сумку и ведя ее обратно в свою комнату. Она последовала за ним без вопросов и не сказала ни слова. Когда они вошли в его комнату, Гарри запер за ними дверь. Он бросил ее сумку на землю и предложил ей сесть, на что она с благодарностью согласилась. «Если она будет рядом, это определенно поможет», — подумал он, используя свои силы. Чтобы изучить ее, он увидел, что она старая, очень старая, возможно, достаточно взрослой, чтобы жить во время судного дня. Ее жизнь продлевал красный бог, однако Эрглору не удалось сделать ее молодой. Гарри мог заглянуть сквозь ее гламур и увидеть, как она выглядит на самом деле. Ее знания этого мира вместе с ее опытом были бы полезны, не говоря уже о том, что рядом с ним будет кто-то, кто поможет предотвратить скуку. Дроны отлично подходили для работы, но не могли поддерживать разговор. По сути, это будет разговор с самим собой. Он ненадолго ушел из дома своего детства, а уже скучал по своим друзьям. Было бы хорошо, если бы было с кем поговорить. Кроме того, что она могла ему сделать? Приняв решение, он заговорил с ней. «Мелисандра», — сказал он ей, — «я вижу тебя таким, какой ты есть. Я вижу твою силу, и я вижу твой истинный облик», — услышала она его слова, заглянув глубоко в ее душу. Мелисандра покраснела, когда он увидел ее такой, какой она была почти сломленной старухой. «Я даже чувствую любовь, которую ты испытываешь к своему богу». Мелисандра ничего не ответила. Видимо, этот человек уже все знал. Она просто ждала и надеялась, что он позволит ей служить ему. «Ты обещаешь служить мне верой и правдой?» – спросил ее Гарри, протягивая руку. Дрожа всем телом, она протянула руку и взяла его за руку. «Клянусь верно служить вам, мой лорд», — дрожащим голосом ответила она. Когда эти слова слетели с ее губ, заряд чистой силы прошел вверх по ее руке и в сердце. Ее голова откинулась назад, и она закричала одновременно от удовольствия и боли. По правде говоря, это было больше боли, чем удовольствия. Удовольствие исходило от того, что ее старые кости трещали и выпрямлялись, высвобождая накопившееся за сотни лет напряжение. По мере того, как ее тело смещалось и сливалось, боль становилась все более интенсивной. Пламя и огонь никогда не беспокоили ее, но теперь она чувствовала, будто тает изнутри. Ее крики уже с эхом отдавались от каменных стен, поскольку каждый дюйм ее тела знал, что такое истинное страдание. Слезы катились по ее бледным щекам, когда она мысленно умоляла, чтобы боль прекратилась. Ее рот был открыт, но она не знала, вылетают ли слова на самом деле. По правде говоря, ее крики были тихими. Ее тело разрушалось, а затем восстанавливалось до совершенства. Ее бедное тело билось на его кровати, а пот катился по ее лицу. Она не знала, как долго это продолжалось, только то, что в конце концов это закончилось, и она потеряла сознание. Сделав несколько тяжелых вдохов, она потеряла сознание. Гарри стоял над ней и ухмылялся. Ему не нужно было причинять ей такую боль, но он чувствовал, что ей нужно заплатить за некоторые из своих прошлых преступлений. Теперь, когда она знала, что такое настоящая боль, она не будет так быстро ее выплескивать. Тем не менее, теперь она была такой же молодой и красивой, какой выглядела в своем гламуре. Убедившись, Гарри снял металлическое колье с массивным рубином в центре. Изучив его, я обнаружил, что он неплохо удерживает чары. Он поставил его на ближайший к ней прикроватный столик. Он осмотрел ее. Без волшебного колье она все еще была молода и прекрасна. Удовлетворенно кивнув, он уложил ее в более удобное положение, чтобы она могла как следует отдохнуть. То страдание, которое он заставил ее испытать, забрало у нее много сил. Скорее всего, она будет спать остаток дня и ночи. Ужасный лорд Эссоса. Мелисандра открыла глаза и зевнула, потягиваясь при этом. Впервые за много лет она почувствовала себя полностью отдохнувшей. Потянувшись, она поняла, что ее тело больше не болит. Тут-то она и вспомнила, что произошло. Она вздрогнула, вспомнив мучительную боль, которую испытала. Поднявшись с кровати, она на мгновение пошатнулась. Была середина ночи, и в комнате было темно. В лунном свете, заглянувшем в окно, она увидела свечу, стоящую на столе. Используя свою магию, она легко зажгла свечу и вздохнула, так как она испускала лишь крохотный кусочек света. Однако этого было достаточно. Даже при самом слабом свете Эрглору все еще удавалось идти впереди. Ее взгляд упал на кровать, на которой она только что проснулась. Мужчина, которому она поклялась в своих услугах, крепко спал, его обнаженная грудь вздымалась и опускалась. Она наслаждалась его внешностью. Он был очень красивым мужчиной, подумала она. У него было красивое лицо, сильные мускулы и довольно высокий рост. Задаваясь вопросом, что он с ней сделал, она заметила свое колье, лежащее на прикроватном столике рядом с ее кроватью. Подойдя, она наклонилась и подняла его. Ее глаза комично расширились. Держа колье, а затем посмотрев на себя, ее сердце начало бешено биться. Слезы выступили в ее тревожных красных глазах. Она была молода. Избранник Эрглора подарил ей то, чего не мог сделать даже красный бог. Ее руки змеились вокруг ее тела, покрытого платьем, нащупывая любое несовершенство. Она ничего не чувствовала. Волна преданности и нежности накрыла ее, когда она посмотрела на своего нового лорда. Его вид заставил ее тело трепетать от желания. Она ахнула, когда ее недавно переделанное тело впервые почувствовало возбуждение. Она вздрогнула, потому что ее тело было слишком чувствительным. Она подошла к нему и осторожно стянула простыню. Ее глаза пожирали его обнаженное тело, когда оно открывалось. Ее изящная рука скользнула вверх по его толстому, мускулистому бедру, пока она не обхватила его мягкий член. Держа в ладони толстый теплый фаллос, она нежно провела подушечкой большого пальца вверх и вниз по мягкому члену. Она наблюдала, как он медленно рос в ее руке, и однажды сильно накачала его. Ее красные глаза поднялись к его лицу, когда она услышала его тихий стон. Она улыбнулась и продолжила гладить его длину. Она чувствовала, как увлажняется между кремовыми, бледными бедрами, когда она работала с ним руками. Вскоре она уже держала в руках самый большой член, который когда-либо видела. Желая как следует отблагодарить своего господа, она отступила назад и приспустила платье. Гарри проснулся от груза на коленях. Придя в себя, в тусклом свете он увидел Мелисандру, оседлавшую его без одежды. Он уже собирался что-то сказать, когда она начала двигаться. Его слова сменились глубоким гортанным стоном, когда она прижалась своими гладкими безволосыми губами к его напряженному члену. Она положила свои мягкие руки на его твердые грудные клетки и наклонилась вперед. «Позвольте мне служить вам должным образом, милорд», ее приятное дыхание обдало его. Гарри кивнул головой и положил руки на ее гладкие бедра. Он смотрел, как Мелисандра подняла руки и провела тонкими пальцами по своим шелковистым рыжим волосам, отчего ее обнаженная грудь слегка приподнялась. Его взгляд скользнул к ее груди. Ее груди были большими, бледными и прекрасной формы. Они были почти идеальными и увенчаны маленькими сексуальными сосками, которые торчали, уже затвердев. Гарри тяжело вздохнул, когда она покачала своими широкими, соблазнительными бедрами. Его руки скользнули от ее бедер к тонкой талии. У Мелисандры была невероятная фигура в виде песочных часов, которая сочеталась с ее прекрасным лицом в форме сердца. Его руки поднялись, пока не сжали ее покачивающуюся грудь. Он нежно ласкал и сжимал ее дерзкие сиськи, его большие пальцы касались ее затвердевших сосков.